Доклад. Мой доклад сегодняшний посвящен Эммануилу Валлерстайну, его теории глобальной системы, глобального капитализма. Предлагалось всем познакомиться с Валлерстайном до этого, но я не уверен, что все это сделали. Очень кратко, в чем заключается главный тезис Валлерстайна. Валлерстайн написал много книг, конечно, можно обсуждать очень долго, но нам это не интересно. Нам интересна выжимка идеи Валлерстайна. В чем смысл идеи Валлерстайна? В теории мировой системы. В чем смысл этой мировой системы по Валлерстайну? В том, что у Валлерстайна есть своеобразное представление о процессе глобализации. Он считает, что глобализация – это не то, что происходит сегодня, а то, что происходило всегда. То есть глобализация по Валлерстайну является современным капитализму. Столько времени, сколько существует капитализм, столько времени существует глобализация. Иными словами, Валлерстайн утверждает – капитализм и глобализация – это один и тот же процесс. Капитализм и глобализация по Валлерстайну представляют собой процесс сосредоточения богатств на одном полюсе общества, у имущего класса, и обнищания второго полюса общества, то есть пролетариата. Почти марксовое определение, Валлерстайн – неомарксист, мы это знаем. Итак, мировой процесс мировой истории по Валлерстайну является концентрацией на двух полюсах, с одной стороны богатства, с другой бедности. Классический капитализм нового времени с 16 по 20 век, по крайней мере, по началу 20 века, показывает нам картину, как этот процесс проходит в рамках национальных государств. Идет поляризация бедных и богатых или становление классовой системы в рамках национальных государств. И в этот период, говорит Валлерстайн, на этом построена марксовая доктрина, не видно соотношение пространственное и глобальное, на каком полюсе складывается капитал. Но, говорит Валлерстайн, если мы обратим внимание на колонии, на которых мы никогда не обращаем внимания, например, в 19-м, тем более в 18 веке, то мы увидим, что с географической точки зрения, в рамках глобального процесса, в рамках шарика, это разделение полюсов на богатые и бедные в рамках национальных государств дублировалось процессом концентрации капитала на Западе и обнищанием регионов, колоний и мира. Таким образом, мир представляет собой не совокупность национальных государств, враждующих между собой по тем или иным интересам, а глобальную мировую систему, которая была глобальной и мировой с самого начала развития капитализма. Иными словами, Валлерстайн вслед за теорией зависимости и особенно за Фернаном Броделем и теорией больших циклов предлагает рассмотреть историю капитализма сразу как глобальную и представляющую собой процессы концентрации капитала и нищеты на двух полюсах. Иными словами, мы можем обрисовать такую геоэкономическую модель мировой системы, которую предлагает Валлерстайн, которая структурирована следующим образом. Она состоит из трех зон по Валлерстайну. Кор, ядро, это полюс, где концентрируется капитал, прибыток. Периферия, это полюс, где концентрируется напротив нищета. И полупериферия или промежуток, семипериферия, как он называет, промежуток, который находится под воздействием вот этих двух фундаментальных полюсов. Конкретно речь идет о западном мире, который в целом представляет собой глобальный полюс богатства, периферии, третий мир, который представляет собой полюс нищеты и представлял как полюс колониальный, а сегодня это развивающиеся страны или страны третьего мира, и полупериферии, которая находится между ними. С точки зрения Валлерстайна, этот процесс глобалистский, который продолжался, начиная с эпохи становления капитализма и первых географических открытий, когда Запад раздвигает свои границы и начинает завоевывать колонии, потом делит эти колонии, потом сейчас это все приходит к единому мировой системе, где важны не национальные государства, которые по инерции еще существуют, а где важны только эти полюса. Возникает глобальный Запад как полюс богатства, технологического развития, глобальная периферия как полюс нищеты и убожества и промежуточные зоны. С точки зрения Валлерстайна, как марксиста, этот процесс сейчас представляет собой последнюю стадию развития капитализма, после которого он входит в кризис. Валерстайн считает, что этот процесс необратим, что сейчас мы подходим к глобальному кризису капитализма, который будет связан уже с внутренними, заложенными в самой капиталистической системе ограничениями, но который не связан с национальными или региональными явлениями. Иными словами, Валерстайн утверждает, что все богатства мира, уже которые сейчас практически сосредоточены под контролем западных стран, все богатства мира будут окончательно переданы им, вся бедность мира будет полностью смещена на периферию, и вот в конечном итоге то промежуточное пространство, оно нас больше всего и интересует, которое называется полупериферией или промежутком, будет подвергнуто притяжению этих двух различных полюсов. Что это значит? Говорит с точки зрения Валерстайна. Это означает, что в полупериферии странных того, что называется вторым миром, это не третий мир и не первый мир, понятно, кто к ним относится, к этим вторым мирам, мы, а также Бразилия, а также Китай, а также Индия, страны БРИК. Вот эти страны второго мира, принципиальный момент, страны второго мира оказываются, или страны полупериферии, или промежутка, семипериферии, по Валерстайну, они оказываются между этими двумя полюсами притяжения. Элиты интегрируются на Запад, массы отбрасываются в третий мир. При этом происходят миграционные потоки, это очень реалистичная картина, когда элиты промежутка, интегрируясь в Запад, меняют, например, этническую структуру, культурную структуру западных элит, капиталистических. Но сущность экономической элит не меняется. Потому что те, скажем, экономические элиты, которые продают нефть из России, они покупают английские клубы, становятся частью западной элиты. И уже разница, что он из России, что он говорит по-русски, никакой нет. Он точно такая же часть этого клуба. А с другой стороны, происходят демографические процессы, поскольку из стран третьего мира, полной периферии, в полупериферию, массовая миграция трудовых ресурсов, которые тоже размывают культурные особенности данных обществ средних. И на самом деле мы думаем, что только у нас такие вот, или в Европе миграции. Но ведь существуют гигантские миграции в Японию, гигантские миграции в Саудовскую Аравию, еще более бедных стран, из Пакистана, Индии и так далее. Процесс миграции, а сколько китайцев в Австралии, это себе сложно себе представить вообще. Это уже новая такая вот совершенно раса австралийская будет. И вот эти процессы миграции, из особенно стран периферии, стран полупериферии, по сути дела создают интернационализацию пролетариата, где к глобальному пролетариату периферии, которые бедные по определению, добавляются, они сливаются с пролетаризирующимися массами полупериферии, а элита полупериферии интегрируется в глобальный центр. И что говорит Валерстайн, последнее в его теории, наиболее важное, что этот процесс должен привести к концу полупериферии, как явление. Что в конечном итоге полупериферия, промежуток, страны БРИК должны закончить чем? Что их элита интегрируется в Запад, а их пролетариат интегрируется в периферию. Через миграционные процессы и через дальнейшие тенденции экономического развития. Это так? Абсолютно так. То, что мы видим на примере нашей страны, которая, как пример, идет интеграция на Запад политических элит, идет пролетаризация, идиотизация общего населения, которое смешивается с трудовыми мигрантами, дуреет, вырождается, нищает и сходит с исторической арены. Валерстайн считал, что это необратимый естественный процесс, единственный процесс. Пока этого не произойдет, капитализм не столкнется со своими внутренними противоречиями и внутренними границами. Это должно произойти, а потом, считает Валерстайн, наступит пролетарская революция, когда закончится эпоха полупериферии, и весь мир будет строго распределен на центр и периферию. Обратите внимание, опять, полупериферия растаскивается на два полюса. После этого из внутренних противоречий капитализма происходит такая же интернациональная, глобальная революция, когда бедные осознают, где территориально, когда произойдет спатиализация капитала, очень важная, У нас по Люфебру будет доклад? Ну ладно, если нет, то в другой раз. Идет спатиализация капитала. Капитал приобретает конкретное географическое выражение. Запад. Тогда периферия, которая умножается на пролетариат, пролетарская периферия географическая, начинает такой глобальный интернациональный поход против спатиализированного капитала в лице Запада. Вот на это делает ставку Валлерстайн, как в духе марксизма, только на новом уровне. Все, вот это теория мировой системы в ее основных параметрах. Все остальное это атрибуты. Теперь в чем заключается четвертая политическая теория? Четвертая политическая теория в двух словах это попытка построить новую идеологему, новый алгоритм, новую парадигму, которая порвала бы с предшествующими, доминировавшими в 20 веке другими идеологическими политическими моделями. То есть с коммунизмом, с фашизмом и с либерализмом, как не соответствующие новым ситуациям. Поэтому четвертая политическая теория – это как раз то, чем мы занимаемся. Это поиск выработки социологической, экономической, геополитической модели, которая была бы, не была бы ни либеральной, ни фашистской, ни коммунистической, совершенно новой. Все эти три идеологии мы оставляем в 20 веке, в 21 веке нужна новая идеология. Мы знаем сегодня, что две идеологии, фашизм и коммунизм, разбиты и проиграли идеологически и политически. Третья продолжает существовать, но она уже практически никого не устраивает, она становится то, что называется по-французски «obsolete», то есть вызывающая отвращение. Поэтому возврат к фашизму и коммунизму невозможен определенным образом, и поэтому обаяние, например, валлерстайновской идеи, что это неомарксизм, то есть это марксистский, это вторая политическая теория, макритическая, но она имеет такую видимость адаптации к новым условиям. Это попытка вернуться ко второй политической теории и действительно довольно удачной, потому что она критикует капитализм, она критикует нынешнюю глобализацию и пророчит такой глобальный конец. Но условием для этой мировой революции, точно так же, как и в классическом марксизме, точнее троцкизме, должно произойти интернационализация классов на глобальном масштабе. То есть интернациональный капитализм против интернационального социализма и пролетариата. Интернациональный капитал, не имеющий никаких национальных цивилизационных особенностей, класс в чистом виде обладающих и класс в чистом виде, то, что называется по-французски «депосседе», обделенных мира всего, «депосседе де сюмон». Вот эти два класса, которые приходят на место и национальным государством, и сословным обществом, и различным феодальным религиозным моделям, должны быть финалом истории. И здесь никакого шанса у полупериферии самостоятельно нет. Так же, как не было по как Валлерстайну никаких шансов у национальных государств. Национальные государства должны были уступить место классовому разделению, а их идея того, что ни пролетер, ни буржуа, ту камарад, то есть ни пролетария, ни буржуазия, все мы соратники, вот эта идея построить альтернативную модель в рамках национального государства и оппонировать этой, с помощью этой модели глобализации, в различной советской или либеральной, все это провалилось. Это еще одна политическая теория, которая тоже закончена. Поэтому Валлерстайн в данном случае представляет собой троцкистскую модель проекта будущего в виде мировой системы. Давайте посмотрим, как это нас затрагивает. Валлерстайн у нас любит, его привозили там на кремлевские мероприятия. Он высказал свою позицию, она многим понравилась, я думаю, обладающим понравилась, потому что он описывал о том, как хорошо интегрироваться в западные мировые глобальные системы, элитам, спатиализировать капитал. Значит, но он им понравился, а нам, мне он не понравился, то есть нам он не очень нравится. Почему? Потому что на самом деле специфику второго мира, то есть полупериферии промежутка, к которой мы относимся в полной мере, он видит исключительно путем и уничтожения этого цивилизационного явления переход через экономико-классовый подход. То есть на самом деле никаких шансов ни у Китая, ни у России, ни у Индии, ни у Бразилии, вообще ни у каких цивилизационных таких конгломератов в модели Валлерстайна нет. Что эта полупериферия имеет только одну перспективу – разложиться на периферию, и на центр. Меньшинство элиты в центр, большинство на периферию, и между ними ничего больше нет. Между ними зияет гэп, поскольку элиты полностью западные, а пролетариат полностью смешанный уже никакой. Значит, вот здесь, на мой взгляд, и заключается самая важная сторона мировой системы. В принципе, анализ, который дает Валерстайн, на мой взгляд, очень-очень правильный, очень реалистичный. Именно эти процессы проходят в нашем мире сегодня. Это крайне корректный взгляд, трезвый, реалистичный, без приукрашивания на то, что есть сегодня. Но есть совершенно альтернативные предложения. Приняв эту модель Валерстайна за рабочую конструкцию, поставить под вопрос судьбу полупериферии. И здесь возникает очень интересный момент. Чем может быть полупериферия, если она откажется от этого неомарксистского сценария? Она может выступить как цивилизация. Цивилизация, которая представляет собой основу и поле совершенно иного, не глобального, антиглобального развития, многополярного мира. То есть, представим себе, что для этого необходимо. Для этого необходимо, чтобы полупериферия, которая имеет четкое название, это БРИК, Бразилия, Россия, Индия, Китай. То есть есть уже клуб, который пока еще совсем никакой, между ними нет никаких консультаций. Есть просто одно практически название и несколько встреч президентов и премьеров, больше ничего. Но тем не менее, этот БРИК, это большинство человечества сосредоточено. Большинство человечества еще не находится ни в ядре, ни в периферии. И вот сбрасывать так спокойно со счетов, что вот эти процессы капитализации, либерализма закончатся обязательно растворением и разложением этих четырех довольно мощных государств, я бы не стал торопиться. У нас еще есть определенный исторический зазор времени. Представим себе, что мы стоим на позиции этой полупериферии, в частности России, как цивилизации, которая не хочет двигаться в этом направлении. Можем мы не хотеть? Валерстайн скажет нет. Все... История вся полностью предопределена экономическими процессами, поэтому не хотеть вы не можете, все равно ваша элита поедет туда, а вы пойдете туда, все остальные, кроме элиты. Так считает экономический детерминизм. Но не обязательно, например, интересоваться Валерстейном и разделять экономический детерминизм. Мы можем сказать, что хорошо, но если у нас есть сознание, если история открыта, если мы считаем, что не только экономический фактор, но и другие действует в истории, то мы предлагаем следующую модель. Я уже заканчиваю практически. Модель консолидации второго мира или проект семипериферии. Что это значит? Что семипериферия, которая представляет собой же даже не столько государство, сколько цивилизационное образование или полюса, отказывается осуществлять классовую дифференциацию по тому принципу, который предлагает или описывает Маркс, неомарксизм, в частности Валерстейн. То есть полупериферия говорит снова, как когда-то на уровне национальных государств, что наше деление на элиту и массу не будет проходить по вашей экономической логике. И элиты, и массы будут существовать в определенном, на основании определенного контракта в рамках единого цивилизационной идентичности. То есть элита осознает свою цивилизационную идентичность, и массы сохраняют ее перед лицом надвигающихся потоков из уже чистой настоящей периферии. Что это означает? Это означает приблизительно то, что Хантингтон в своей книге «Clash of Civilizations», «Столкновение цивилизации» назвал очень интересным явлением. Это модернизация без вестернизации. Модернизация без вестернизации – это тот путь, по которому идет современный Китай, это тот путь, по которому идет современная Индия, это тот путь, который на самом деле в значительной степени начинает все более и более практиковать Бразилия, и это тот путь, на который никак не может решиться Россия. Модернизация – да, вестернизация – нет. Модернизация с сохранением не столько национальной, сколько цивилизационной идентичности. Но этот проект он лежит на поверхности. Во-первых, очень важно, что в одиночку ни Россия, ни Китай, ни Индия не смогут противостоять этим фундаментальным и действительно очень сильным экономическим трендам. А вместе, сделав этот проект полупериферии, как цивилизационной идентичности и некого пакта между элитами и массами во имя сохранения цивилизационной идентичности, что, кстати, в значительной степени мы имеем уже как факт в арабском мире, где на базе религиозно-социальной этнической идентичности действительно существует определенное перераспределение сверх доходов элит и масс. И вот Саудовская Аравия на самом деле представляет собой сложнейшую систему как раз вот этого экономического перераспределения. Там, конечно, действуют все капиталистические принципы, но на самом деле разложения общества до конца на два составляющих полюса нету. И очень во многих странах и культурах, а в Китае вообще это сдерживается, это государственная политика. Таким образом, несмотря на то, что Валерстейн приговаривает мировую систему к расчленению этих полупериферий на два полюса, можно выдвинуть альтернативный, сознательный, парадигмальный, идеологический, политический, какой угодно, социальный проект, который может на основании валерстейновской модели анализа быть сформулирован. То есть это проект консолидации цивилизационной идентичности, то есть создание некого цивилизационного социализма, можно так его назвать, где элиты не являются полностью независимы в экономическом смысле от масс, где массы обременены, где элиты обременены своими массами, где элиты не свободны. Конечно, это требует радикальной отмены либерализма, потому что идеология либерализма неминуемо и ускоренным образом приводит к расчленению полупериферии на два полюса. Соответственно, ликвидация либерализма как подхода, как идеологии, является необходимым, может быть, недостаточным, но необходимым условием для того, чтобы перейти к этой фазе. И вместо либеральной идеи, то есть зарабатывай что хочешь, ни о чем больше не думай, которая с необходимостью приведет к глобальной спотилизации капитала, можно выдвинуть совершенно другую альтернативную модель. Модель цивилизационной социальности, солидаризма и, если угодно, такого пакта между элитами и массами на основании цивилизационной особенности. Несколько стран БРИК, как я подчеркнул, в первую очередь Китай, во вторую очередь Индия, в третью очередь Бразилия, в принципе, двигаются именно в этом направлении и ищут именно таких пропорций. Россия же, которая обладает всеми возможностями стать мотором и авангардом этого процесса и имеет все ресурсы, в первую очередь ядерное оружие, чтобы по-настоящему настоять на такой цивилизационной модели и сразу получит не только свои собственные дивиденды, то есть прекратится процесс расслоения этого общества, укрепится цивилизационная модель, но еще сразу трех, как минимум, трех фундаментальнейших сторонников. Сразу возникает мир, в котором есть Россия как полюс, Китай как полюс, Бразилия как полюс и Индия как полюс, где живут миллиарды человеческого населения, где древнейшая культура, где огромные ресурсы сосредоточены, асимметричные и разные. Таким образом, вот эта модель мира, построенного не по законам первого мира и не по законам третьего мира, а мира, построенного по законам второго мира, который договаривается между собой, подтягивает к себе третий мир, делая его вторым, а не первым, не усугубляя нищету, помогая развиваться этим странам. И, конечно же, совместными усилиями идет против первого мира его проекта. Потому что, с одной стороны, конечно, Валерстейн утверждает, что это объективный процесс, но можно рассмотреть это совершенно как субъективную стратегию западных элит, которые сделали ставку на капитализм и двигаются в этом направлении. Иными словами, если мы придадим этим процессам, я заканчиваю, субъективный фактор и скажем, что история не является просто продуктом механических развития, механических циклов соотношения производственных сил отношений экономических, что если история обладает степенью свободы, то сейчас самый последний, самый решающий момент этой свободы воспользоваться. То есть, если допустить за капитализмом не только слепое накопление сил, но и волю самих капиталистов и самих представителей Запада, если понять, что есть воля, а не только предестинация, не только какой-то экономический рок в поведении стран семипериферии, то сейчас уникальный момент поставить вопрос о именно идеологическом отрицании однополярности, а оппозиции глобализму не с точки зрения антиглобализма. Антиглобализм – это такое добавление к глобализму, как и сам он, а именно противопоставление вот этой модели серьезной, обоснованной теории второго мира, где именно эти страны второго мира за счет своей цивилизационной консолидации будут оппонировать модели глобализации той, которая идет. Для этого нужно, по сути дела, не так много ресурсов, не так много, но надо превратить БРИК в военно-политический союз. Если БРИК будет военно-политическим союзом, то общий потенциал ресурсов, который обладают четыре государства, только четыре, я уж не беру все, что вокруг нас еще накопилось и гравитирует, все это, безусловно, вполне реалистично, это в рамках реализма. Вот при том, что наша власть ориентируется на Валерстейна, ну, по крайней мере, знакома с его трудами, мне представляется подобного рода изложение, или дискурс, или предложение, или проект, в общем, не таким уж заумным и сложным. То есть, если вот вы его сможете понять, а это значит и раскритиковать, принять, показать слабые и сильные стороны, если мы его сможем проговорить хотя бы сегодня, то уже значит, что власть, в общем, если мы еще упростим потом, может быть, при каких-то обстоятельствах в краткой форме, уже в комиксах сможет или в картинках сможет это разобрать. Но только если то, что мы говорим, и это действительно является ясной, внятной, понятной конструкцией. Все, я закончу. И вот теперь у нас есть доклад «Динамика дромократии и политический гиперреализм. Критика концепции Валерстайна». Это Леонид Савин, пожалуйста. Благодарю. Мы только что слышали, что затрагивались вопросы политических идеологий, политических теорий, которых было три. Интересно, что Валерстайн тоже говорил о трех главенствующих политических идеологиях. В своей работе «Анализ мировых систем и ситуации в современном мире» он говорит, что таких идеологий три основных. Они сформировались примерно в 17-18 веке. Первое – это консерватизм, который всячески противился каким-либо изменениям. Вторая идеология, которую он считает главенствующей, лидирующей, и наиболее правильная, по его мнению, это либерализм. Они считали, что изменения должны происходить, но как-то регулироваться государством. Все должно идти в правильном темпе, не очень быстро и не очень медленно. Третью идеологию он характеризует как социализм. То есть социалисты, у него был поставлен знак равно с прогрессом. Они стремились все ускорить, все сделать быстрее. Но поскольку он говорил о том, что либерализм ждет неминуемый коллапс, следует задаться вопросом, какие темпы должны быть развития этих систем государственных. Интересный французский философ Поль Верильо в 1977 году издал работу, где использовал новые неологизмы. Он ввел такой термин, как дромократия, то есть это древнегреческого слова «дромос» – бег, скорость, еще один синоним есть «бесноватый», и также этим термином называется коридор, ведущий в склеп, где хоронили раньше мертвых. Он назвал все существующие системы власти не демократия, не либерализм, а он сказал, что существует исключительно дромократия, потому что все государства стремятся развивать определенные скорости. Говорит, вырабатывал такую новую формулу, предложил аксиому, что статика равняется смерти государства. То есть нужно когда-то ускоряться, наращивать темпы в экономике, допустим, в вооружениях. Это видно, хотя экономика и, в принципе, военная сфера – это очень такие взаимные секторы. Он сказал, что, в общем-то, вся наша теперь система мировая представляет собой именно драмосферу. Поскольку все эти процессы происходят уже в информационных технологиях, то мы рискуем быть подвергнуться тому, что станем зависимы от киберсоциального пространства, то есть станем зависимы от машин. Он характеризует это тем, что если раньше было время материя, то в современную виртуальную эпоху получается время свет, становится время виртуальной реальности. Происходит реальность-эффект. А на уровне демократических процессов, избирательных процессов власти, он говорит, что есть риск того, что, в общем-то, вся так называемая избирательная система переходит в виртуальное пространство. Но это мы можем видеть на текущих изменениях в европейской системе, когда уже там появляются такие термины, как партиципаторная демократия и виртуальная демократия, когда все зависит от того, с какой скоростью именно обрабатываются результаты подсчета голосов, там, в общем, там, как себя определенные социальные группы, страты ведут в обществе. А в этом контексте интересно рассмотреть теорию политического гиперреализма. То есть это как раз мы видим на всем протяжении 20 века, что в основном все государства, несмотря ни на что, как раз вот вели именно такую линию. Гиперреалисты считают, что все государственные отношения на международном уровне, все акторы, происходят череда определенных циклов, взаимно рециклирующих, постоянных, что никакие договора, никакие там взаимные обязательства, интересы к ровным счетам к ничему не идут. Все это иллюзия. Единственные факторы – это власть и сила. Поэтому нужно вооружаться и ждать, пока другая сторона ослабнет, после этого использовать силу для того, чтобы отстаивать свои ценности и интересы. Но что интересно, мы заметим, это скорость, это процесс драмократии в драмосфере, используя неологизмы, поле Верильо, как раз подстегивают позицию гиперреалистов, которая приводит не к тому, что мы имеем мир и бесконфликтное общество, а наоборот, ведут к конфликтам. И поэтому основной вопрос ставится, с каким темпом, с какой скоростью, если мы будем развивать четвертую политическую теорию, нам подходить. С одной стороны, мы будем вынуждены идти в очень быстром темпе, чтобы конкуренты не смогли нас уничтожить. С другой стороны, мы должны как-то иметь ровный темп развития своего общества. Например, известные специалисты по сетевым войнам Бронфельд и Аркила в своей работе «Advent of Network» тоже рассматривают проблемы скорости. Это они называют тем, что собака может... То есть хвост может двигаться быстрее собаки, так метафорически выражаются. Поэтому говорят, что нужно все-таки эти процессы на разных социальных уровнях как-то регулировать. Собственно, эта дилемма пока выглядит довольно негативной. Неизвестно, как она решится. Ну, как выражаясь словами известного конфликтолога Дональда Хоровица, нужна человеческая изобретательность, чтобы как-то решить этот вопрос. Он, исследуя конфликты в различных обществах, тоже видел, что некоторые объективные причины приводят к тому, что их решить невозможно. И приводил один профессорский анекдот, известный в западной сфере, что вот есть экономика, это наука о возможности принятия решений нами, что есть какие возможности, что есть социология, что эти решения принять невозможно, у нас нет выбора. И есть политика, это как раз та наука, которая заставляет нас принимать, в общем-то, выбор. Ну, вкратце все, я думаю, просто нужно развивать эту концепцию, подходить, исследовать, как эти процессы скорости, драмократии, драмосферы проходят в обществе, в ядре Валерстайна, в периферии и в полупериферии. И делать соответствующие выводы. Ну, вкратце так все. Хорошо, благодарю. Михаил, вот по поводу специализации капитала, Мошкин Михаил. Мой доклад посвящен теориям Андрея Фелла, теории пространства как социального продукта и теории специализации. Прежде чем приступить к краткому изложению воззрения французского социолога и философа Андрея Фелла, я хотел бы коснуться некоторых фактов его биографии, которые, возможно, как-то прояснят и некоторые его философско-социологические позиции. Андрей Февр большинством авторов относится к неомарксистским философам и социологам, и действительно его биографические данные свидетельствуют именно в пользу этого определения. В частности, в 1928 году Лефевр, 27-летний выпускник Сорбонны, вступает в французскую коммунистическую партию и заметил, что он присоединяется к ФКП совместно с группой сюрреалистов, с которыми он свел знакомство в Пиранье. Это примечательно, поскольку в дальнейшем его деятельность не будет ограничена исключительно академическими кругами, но будет связана с различными эстетическими и политическими группами, как правило, радикально левого толка. Работы Лефевра 30-40-х годов можно упомянуть такие книги, как «Диалектический материализм» и «Познать мысли Карла Маркса». В целом следует отнести к классическим марксистским студиям. Однако уже вот после войны намечается его отход от линии ортодоксального просоветского марксизма, который исповедовал ФКП. И вплоть до того, что в 1958 году Лефевр был исключен из Компартии с формулировкой «псевдомарксистский ревизионизм». Заметим, что примерно тогда же его взгляды на социологию были раскритикованы слева с ортодоксально-марксистских позиций испанским социологом Мануэлем Кастельсом, небезызвестным автором, который впоследствии получил признание как теоретик информационного общества. Следует также отметить то влияние, которое воззрение Лефевра в послевоенный период оказали на Гидебора, Рауля Веннегейма и других позднейших теоретиков ситуационизма. В частности, работа Лефевра 1947 года «Критика повседневной жизни», в которой он постулирует саму повседневную жизнь как некую опосредующую среду между индивидуумом и социумом, и индивидуума природы, и природы, и общества в целом. Данная работа «Критика повседневной жизни» оказала влияние на художественную группу «Кобра», движение за имажинистский Баухаус, литристов, и, чтобы было понятно, это вот те эстетико-политические группы, которые предшествовали ситуационистскому интернационалу. Также, будучи профессором социологии сначала Страсбургского, а потом Нантерского университета, в которые стали в недалеком будущем одним из центров студенческих волнений 68-го года, Лефевр одновременно со своей академической работой, с написанием своих основных трудов, являлся активным участником интеллектуального кружка, который группировался вокруг журнала «Аржеман», «Аргументы». Это один из печатных органов «Новых левых». Анри Лефевр внес определяющий вклад в разработку такого направления социологической мысли, как теория спатиализации. Спатиализация — это дословно можно перевести как «опространение», можно ввести такой неологизм. С данной точки зрения, с точки зрения авторов, придерживающихся Лефевра, и тех авторов, которые придерживались сходных позиций, спатиализация, в ней воплощает социальную активность и материальную культуру социума. Это вот те пространственные формы, в которые воплощается социальная активность. Причем оно рассматривается, это, на мой взгляд, важно, не в историцистской парадигме, не диахронически, не в развитии, но именно в пространственных формах. Если пытаться выразить идею Лефевра относительно производства пространства, спатиализации в одной фразе, то спатиализация — это те формы пространства, в которые объективируется социальное бытие. Одной из основных новаций, которые Лефевр внес в постмарксистскую социологию, является понятие производства пространства. Эта идея является центральной уже в книге Лефевра «Выживание капитализма», которая, в свою очередь, представляет собой некий пролегомен к его основному труду, к его opus magnum, который так и называется «La production de l'espace» — «Производство пространства». В данной работе, вернее, рассмотрение вводимой им идеи, Лефевр начинает как раз именно историцистски, то есть он отмечает генезис взаимоотношений понятия пространства и производства в различных философских системах. Он обращает внимание, в частности, на Гегеля и гегельянцев. В гегельянстве понятие пространства, с его точки зрения, определяющее. Далее он объясняет, ссылаясь на Гегеля, абсолютная идея производит мир, после чего природа производит человека, в свою очередь производящего, путем борьбы и труда одновременно, человека, производящего историю знания и самосознания, самосознание, то есть дух, который воспроизводит начальную и конечную идею. То есть фундирует все это идея постоянного производства. Уточняя сугубо философскую, метафизическую, гегельянскую концепцию производства, и Маркс, Маркс с точки зрения Лефевра, Маркс, обратившись к экономистам, экономическим и политэкономическим теориям, хотел наделить имманентно присущей рациональностью как само понятие производства, так и его непосредственно содержание производства, то есть, собственно, деятельность как таковую. Деятельность сопряжена с рациональностью. А по Лефевру, отметим, что это, опять же, не точка зрения Маркса, а точка зрения Маркса в интерпретации Лефевра, производство в марксистском смысле стоит над философской оппозицией между субъектом и объектом, так же, как и над отношениями, которые философы выстраивают на основе этого разграничения между субъектом и объектом. Лефевр, в частности, пишет, указывает на то, что рациональность, которая имманентна производству, в первую очередь выстраивается ввиду задачи, то есть в отношении с объекта, который нужно произвести. Производство, вот эта рациональность выстраивает последовательность актов, сменяющих друг друга. Рациональность определяет во времени и пространстве порядок операций, которые следуют друг за другом, и результаты которых сосуществуют в пространстве. С самого начала деятельности, которая нацелена на выполнение какой-либо задачи, мобилизуются пространственные элементы. Тела, части тела самого субъекта, материалы, любые материалы и орудия. Затем активный разум устанавливает отношение упорядоченности, то есть отношение одновременности и синхронности между элементами своего действия на материальном плане. Можно процитировать. Этот непрерывный переход от темпоральности последовательности, цепочки действий спациальности, то есть одновременности синхронизации, определяет любую производственную деятельность более чем любые константы и инварианты, пишет Лефевр в работе «Производство пространства». Не отрицая наличие физического природного пространства, так сказать, пространства внечеловеческого, Лефевр, тем не менее, убежден, что непосредственно пространство, в котором существует индивид, существует человек, создается и воссоздается социумом, причем создается и воссоздается в процессе конкретного экономического и культурного функционирования. Любой исторически конкретный способ производства, в первую очередь Лефевр подразумевает под этим марксистскую теорию формации, далее в этой оптике рассматривает смену исторических способов производства, включает в себя определенные пространственные практики распределения богатств, капиталов, людских ресурсов, и в том числе способ организации социальной жизни, в том числе семейной, общественной жизни в антропогенных пространствах, в городе, в деревне или в другом, любом другом месте обитания человеческих социальных групп. В частности, учитывая ту характеристику, которую Маркс дал, например, с феодальной формацией, Лефевр добавляет, что пространственные практики феодального социума отличаются от пространственных практик классического или позднего капитализма, современного Лефевра. Поясню, сославшись на постмарксиста Дэвида Харви, который, комментируя тезисы Лефевра, отмечает, что мобилизация производства, присвоение, поглощение капиталом экономического прибавочного продукта, то есть то, что является отличительными чертами капитализма, непосредственно связано с процессами урбанизации, происходит синхронно с процессами урбанизации. В частности, ну, Лефевр приводит такой исторический пример из практики раннего итальянского буржуазного общества, даже предкапиталистического, когда в XIII веке городская олигархия Тосканы трансформировала сеньориальные домены, латифундии, которые располагались вокруг города, вокруг Флоренции. Значит, на этих землях устанавливается частичный колонат, то есть издольщиков феодальных арендаторов сменяют, сами арендаторы сменяют крепостных крестьян. Издольщик получает свою часть продукта, следовательно, он более заинтересован в производстве, следовательно, он включается в капиталистические экономические отношения. Таким образом, делает вывод Лефевр, произведенное таким образом изменение, само произведшее новую социальную капиталистическую реальность, не было порождено ни городом сами по себе, не только деревней, но и диалектическим взаимодействием в пространстве на основе их предыдущей истории. Пространственные практики по Лефевру создаются преимущественно социальными группами, представителей которых Лефевр обозначил как профессиональных создателей кодов и знаков. Это архитекторы, планировщики, ученые, художники и люди сходных профессий. Типы и способы репрезентации пространства, основанные на этих пространственных практиках, определяют повседневную жизнь рядового потребителя знаков и кодов. Это первый вид пространства, который выделяет Лефевр, он первая категория. Вторая категория именуется репрезентированным или представленным пространством. Это то пространство, которое мы, наше «я», непосредственно воспринимает. Причем воспринимает как некую данность, нечто имманентно присущее этому пространству. Но это пространство, воспринимаемое нашим «я», создано или точнее произведено как через экономические практики, а именно экономические практики капитализма в нашем случае, так и через репрезентационную символическую работу, которую производят хозяева дискурса, вот те самые создатели кодов и знаков, но чья деятельность, в свою очередь, детерминирована и порождена производственными отношениями капитализма. Анализируя трансформации, происходящие в социальном пространстве в условиях неокапитализма, Лефевр отмечает опасность подмены проживаемого пространства, того пространства, которое воспринимается нами, нашим «я», отвлеченным пространством. В данном случае можно провести параллель, и если я не ошибаюсь, Лефевр сам это не отрицал, параллель с описанным Гидебором неподлинным существованием индивида в обществе зрелища, в обществе спектакля. Согласно Лефевру, иллюзии, продуцируемые в своих интересах власть имущими, не дают массам заметить, что у них отнято реальное право пользования пространством, реальное восприятие пространства. То право, которое авторы называют правом на город. Таким образом, суммируя краткое сообщение, можно сказать, что Лефевр рассматривал, в целом рассматривал пространство как результат общественного производства, в первую очередь. Основной постулат Лефевра, постулат его теории производства пространства, состоит в том, что пространство, сколько социальное, есть продукт социального. Пространство таким образом поступает не в качестве некоторой объективной данности, которая теоретически сублимированным образом предстает как некая общая логическая идея порядка неизменного и всегда присущего пространству, имманентно ему присущего. Но напротив, пространство выступает как продукт социальных отношений, как социальное пространство во всех определениях и данностях этого понятия. Все, что человек сталкивается, все социально детерминировано, в том числе и природа, культурно предопределена. Это первый момент. И второй очень важный момент, практический, что если мы приложим это к тому, о чем я говорил, то мы увидим, что одна из самых главных задач – это производство пространства полупериферии. То есть в данном случае задача не только экономической модели, как мы разбирали о Валлерстейне, но еще задача архитекторов и художников приобретает огромное значение. Художник, архитектор может создать репрезентацию пространства полупериферии, то есть пространство больших пространств России. Поэтому смотрите, какая интересная вещь. Может быть, вот мы все время говорим только о каких-то массовых экономических моделях, может быть, нам ключ к реализации этого проекта альтернативного полярного мира лежит в корректной, такой русской, евразийской, полноценной, континентальной, многополярной живописи. Давайте посмотрим, что у нас в музеях происходит. Ведь там чисто глобалистская живопись. Там кто-то распадается, одни в ничто распадаются, а другие двигаются там куда-то в западную периферию. Потому что у нас та живопись, которая, по сути дела, ориентирована на распад нашей цивилизации. А нам нужна живопись другая. Если вот подчас большие задачи можно решить малыми средствами. Правильные архитектурные проекты и правильные живописные полотна, как символические формы репрезентации промежуточного пространства, если они будут адекватно произведены, могут стать ключом к изменению геополитической ситуации. И не случайно многие политики дружили с людьми искусства, мы знаем, что левые политики были близки с сюрреалистами. Надо мыслить широко. У нас такой материалистический момент, что столько-то мы произвели тонн, там нефть, это хорошо, столько-то собрали зерна. Если есть правильная картина, правильная выставка, то, может быть, и зерна можно меньше собрать, и нефти произвести меньше. Нельзя быть такими жесткими материалистами. Лефевр, марксист, материалист учит нас развивать наше воображение. Это замечание, то есть практическое замечание о значении архитектора для мировой революции и художника. Так, теперь, пожалуйста, вот Алексей Корнев, руководитель экспертно-аналитического центра «Вектор Юг», о финальном колоссе либерализма в концепции Эммануэла Валлерстейна. Да, ну, Александр Гелич в своем докладе, в общем-то, обозначил основную концепцию, которую излагает Эммануэл Валлерстайн в своих работах вот, о миросистеме. И в них же он говорит о том, что миросистема в настоящее время, она подошла как бы к кризисному своему явлению. Да? То есть те изменения, которые в ней происходят, они фактически уже неизбежны. То есть Валлерстайн говорит о каком-то структурном кризисе именно мировой капиталистической системы. Вот. В своих работах он... что основой вот, нынешней мировой системы это является капитализм, да, и либеральная идеология, как такая, может быть, составляющая политическая, идеологическая, которая выступала орудием легитиматизации, да, вот этой вот самой капиталистической системы. Вот, именно вот противоречие, внутреннее противоречие капитализма как такового, да, и противоречия, которые возникли вот именно в сфере либеральной идеологии, они породили вот те кризисные явления, в которых мы сейчас находимся. Вообще, Валлерстайн говорит о том, что вот как бы многие говорят о победе либерализма, да, после распада Советского Союза, противостояния с коммунистической идеологией, но он сам считает, что это как бы является и его концом этого либерализма. Так вот, я как бы в своем кратком выступлении еще хочу обозначить ряд вот тех кризисных моментов, о которых говорит Валлерстайн. Фактически основная проблема заключается в том, что нынешняя мировая экономическая система вот, не может гарантировать долгосрочные перспективы накопления капитала, на чем, в общем-то, основан капитализм. Да? Вот. И он говорит о четырех структурных трансформациях. Первое – это истощение мирового резервуара доступной дешевой рабочей силы. что означает рост мировых издержек. Да? Хотя основная задача капитализма – это снижение издержек и увеличение прибыли. Второе. Попытки сжатия средних классов с учетом возросших запросов этих же средних классов. То есть вот эту трехстороннюю структуру, ну, систему, да, которую вот Александр Георгиевич говорил в сфере вот политики, да, это ядро, периферия, полупериферия, Валерстайн переносит и на взаимоотношения, можем сказать так, социальные, да. То есть есть класс эксплуататоров, есть эксплуатируемых, а есть еще средний класс, который вроде как и эксплуатируемый, и тоже эксплуататор, то есть имеет возможность эксплуатировать эксплуатируемый. Вот. Вот рост издержек – это проблема, которая, с одной стороны, если не допустить, да, как бы не увеличить, как бы, и не поддерживать средний класс, то мировое, как бы, мировой финансовый капитал, он придет к банкротству. Да, если эти издержки сокращать, да, путем сокращения каких-то социальных программ, то в итоге это вызовет рост недовольства, да, то есть рост новых антисистемных движений. Вот. Это также является вот, структурной трансформацией. Кризисная ситуация в экологии, о которой говорит уже Валерстайн, это также в значительной степени увеличивает издержки, что фактически приводит к кризису капиталистической системы. И демографический разрыв, о чем говорил Александр Георгиевич, между севером и югом. Здесь ситуация заключается в том, что идет вот разрыв между севером и югом увеличивается. Да, то есть население на юге демографическое возрастает, в то время как на севере оно убывает. И поэтому миграционные процессы направлены именно с юга на север. При этом основная проблема в том, что зачастую вот эти мигранты, которые переселяются, скажем, на север, они не могут интегрироваться и ассимилироваться как бы, с тем населением, которое живет на севере. И здесь вот еще получается такое противоречие самой либеральной идеологии, поскольку ну, мы все эти видим, да, вот современные, там, что происходит во Франции, скажем, там, выступления там, против ношения хиджабов и так далее. Ну, потом. То есть фактически сама либеральная идеология, которая заявляет о правах человека, всеобщих правах человека, она порождает, вот уже, ну, то есть мы видим несостоятельность, да, самой этой либеральной идеи. Вот, то есть вот эти причины, по мнению Валерстайна, ну, приводит к кризису капиталистическую систему, мировую систему, которая сейчас находится в такой стадии. В этой связи у меня просто еще вопрос к Александру Георгиевичу, поскольку ну вот, я прорабатывал, да, Валерстайна, но мы говорим о том варианте, который мы можем предложить. Да? Но мировая капиталистическая система и в лице гегемона Соединенных Штатов Америки наверняка не захочет как бы, уступить ту пальму первенства, которую они владели. Вот. Возможно, здесь ли ну, варианты альтернативные, скажем, ну, то есть попытки удержать эту систему, да, либо ее трансформировать выгодным для себя русле. То есть какие варианты развития ситуации могут здесь у нас возникнуть, потому что мы также должны ну, учитывать и негативные моменты, которые могут встретиться у нас на пути трансформации этой мировой системы. Да, Владимир, ну здесь, конечно, это очевидно, что никто никогда людям, которые думают концепцию, о которой мы говорим, спасибо не скажет. То есть это концепция войны. Я не случайно вот посмотрел, сколько материалов, книг написано с термином многополярность, multipolarity. Вы можете набрать там в Гугле, в Яндексе, одна. Все темы, однополярные, бесполярные, двухполярные. Множество. Глобализации посвящено множеству. Многополярный мир, который является синонимом этой концепции цивилизационной интеграции периферий, одна книга. Это самое страшное, что только есть. Это страшнее, чем какой-то анахроничный фашизм, который существует, коммунизм, которого тоже нет, антиглобализм, который представляет собой просто ряженых. Реальная проблема у современной мир-системы одна. Это та идеология, о которой мы с вами говорим. Четвертая политическая теория – это создание цивилизационных блоков, которые бы создали второй мир, поставили в основу, а не первый вместе с третьим. Поэтому я думаю, что это очень конфликтная проблематика. И удержать Запад или либералов, или глобальный капиталистический центр от того, чтобы он не противодействовал этому всеми способами, просто невозможно. Вот я предполагаю, что этот мягкий, тихий, гуманный проект БРИК, ШОС, многополярность, такая вот дружелюбность, гуманистическая парадигма, все это на самом деле объявление войны. Поэтому нет никаких у меня представлений, как можно это обойти. Да, вот у меня да, пожалуйста. Наш вопрос, то есть вот, США вот сами по себе, и как западные страны без проблем замечательно в том, что они грабят участие. То есть, ну, то есть то, что как страны, они делятся на развитые и на периферийные. Вот. Этот процесс у нас пошел с капитализма, вот, если по Марксу даже посмотреть вот, сам по себе, капитализм – это когда деньги начинают делать деньги. Вот именно на этом и держится вот их преимущество. То есть как бы там сосредоточены финансовые центры, потому что то есть, все акционеры находятся в западных странах. И таким образом они присваивают себе прибыль, ну, доход. Вот, но просто это можно очень легко поменять на самом деле. Вот, если просто вот, ну, поменять можно таким образом, что вот сейчас система такая, что как бы то есть поставщик он стал участником предприятия. Вот. То есть тот, кто дал деньги, который получает, он распоряжается полностью предприятием, ну и командой там. Вот, а раньше ситуация, вот, а можно сделать как вот это дело, перевернуть просто и поставить ростовщика на место ростовщика просто-напросто. А вот то, что мы называем словом рабочая сила, это как бы как человеческий капитал, который не продается, он не может продаться на самом деле. Вот, он используется. Хорошо, да, да, у нас сейчас еще учтем. Ну, так, у нас Андрей Коваленко по поводу здесь? Здесь, да. Тема у вас экономические и географические факторы в межсистемном подходе Фернана Браделя. Да, то есть об источниках. Да. Ну, я хотел бы кратко в своем докладе осветить творчество французского историка и социолога Фернана Браделя, чтобы было понятно его годы жизни. 1902-85 год, он был непосредственно предшественником Эммануила Валлерстайна, и в некоторой степени можно Валлерстайна рассматривать как ученика Браделя, поскольку он творчески переосмыслил вот, все наследие Браделя. В 1947 году он пишет свою докторскую диссертацию «Средиземное море и мир Средиземноморья в эпоху Филиппа II». Через несколько лет он пишет фундаментальную работу, трехтомник с одноименным названием. Эти работы стали классическими. И в 1953 году он пишет книгу «Материальная цивилизация, экономика и капитализм», которую впоследствии сокращает до в более доступном виде. Это «Динамика капитализма». Несколько сот страниц. Всем рекомендую ознакомиться, потому что очень интересная, действительно, много проясняющая книга. И чтобы было понятно, та эпоха, в которую творил Брадель, чтобы произвести некоторую деконструкцию идей и того исторического фона, в которых он свои идеи выдвигал, стоит сказать, что он оппонировал, с одной стороны, цивилизационному подходу, я думаю, никому не надо объяснять, в чем он заключается, а с другой стороны, линейно-стадиальному подходу, который популярен до сих пор и который в 50-е, 60-е годы и до сих пор подвигает такой американский социолог, как Ростоу. То есть линейно-стадиальный подход говорит о том, что существуют определенные стадии взросления определенных экономических субъектов. Такими субъектами являются этнос, народ или государство. Их можно проследить. Брадель критиковал этот подход с той стороны, что рассматривать государство, этнос и народы в качестве субъектов неприемлемо. В качестве субъектов можно рассматривать исключительно мир экономики. L'économie monde, он называл это уникальный термин, который он подчеркнул из немецкой экономической мысли. У немцев это называется Weltwirtschaft. Но, как сам Брадель говорил, он не придумал лучшего определения. Это максимально полно отражает сущность того, что, чем является мир экономика. Мир экономика можно сравнить во многом с подходом Фридриха Листа. который говорит об автарке. То есть это замкнутая в себе система, самодостаточная система. Если сейчас мы можем говорить о мир экономики, глобальный мир экономики, который существует в масштабах мира, то на заре человечества существовали замкнутые мир экономики в масштабах отдельно взятого этноса. То есть если этнос один не сообщается экономически с другим этносом, то это уже само по себе является миром экономики. И постепенно эти миры экономики, сообщаясь друг с другом, в 14-15 веке образуют мировую капиталистическую систему, зачатки мировой капиталистической системы с внутренней, соответственно, иерархией. Если Валлерштайн говорил о центре, полупериферии и периферии, то, соответственно, Бродель говорил о сердцевине, срединной зоне и маргинальной зоне. В сердцевину он относил крайне малочисленное по населению и географически обособленное пространство. В центре его находится сверхгород. Сверхгород, в котором сосредоточены экономические ресурсы, в котором население этого сверхгорода обладает ресурсами материальными. И этот сверхгород, он, что интересно, не статичен. Сверхгород может менять свое местоположение, и с 14 века он по Броделю менял свое местоположение таким образом. Сначала это была Венеция, потом через несколько столетий Амстердам, в дальнейшем Лондон, и уже из Лондона он сейчас находится в Нью-Йорке. Но Бродель умер в 85 году, и он предрекал, что в дальнейшем может стать этим центром Токио. Ну и что важно, внутри вот этой мир экономики, которая сейчас развивается уже не локально в отдельных участках мира, раньше были, можно было рассматривать мир экономики, арабский мир, мир экономика, Османская империя. Что касается России, мир экономикой России была до Петра I. В дальнейшем Петр I начал экономические взаимоотношения с Западом, и в результате чего, Бродель иронизирует, Россия все равно проиграла из-за того, что начала эти экономические отношения и в мир экономику, в мировую начала вливаться. И, собственно, почему он был левым, почему его к левым причисляют? В фундаментальном своем трехтомнике он говорит, что судьбу капитализма прослеживает на каждом историческом этапе. Каждый раз капитализм погибал из-за того, что он пытался паразитировать на единственном виде спекуляции, это торговля деньгами, самими деньгами. От этого же погибла и Венеция, и другие центры. И, соответственно, такой же конец он предрекал и современному капитализму. Собственно. Вот там, опять же, конкретные приложения. Вельтвершафт или экономимон. Это блестящий термин для конкретизации того, что мы говорим относительно средней периферии. Если рассматривать экономимон или вельтвершафт глобально, то мы получаем ту модель, которая есть сейчас. Если мы сузим формат Вельтвершафт, но не до каких-то этнических пока групп, не до национальных государств, тем более, до второго мира. Если представим, что не только Россия представляет это Вельтвершафт, но и все евразийское пространство, например, другое Вельтвершафт, китайское пространство, это зона влияния в Тихоокеанском регионе, в котором Китай доминирует. Можно представить Вельтвершафт в Бразилии, Латинской Америке. Мы получаем несколько Вельтвершафтов. Эти Вельтвершафты, то есть экономимонд, экономики, мир экономики, они могут не обязательно должны быть в единственном числе. Они не могут быть в количестве тех, сколько государств, но их может быть гораздо меньше, чем национальных государств, но больше, чем одна. И вот эта тематика промежуточного, такого ограниченного количества мира экономик и является конкретизацией того проекта, о котором мы говорим. Таким образом, вот эта терминологическая цепочка нанизывается одна на другую. Теперь, пожалуйста, Кирилл Мямлин с докладом «Финансовые предпосылки четвертой политической теории. Деньги как источники мировой валюты». Да, ну, я вспомнил семинар, который проходил пару семинаров тому назад, когда выступал мыслитель Израиль Шамир и сказал, что не только мы разрабатываем, четвертую политическую теорию, но ее разрабатывают и они. Вот. И на самом деле этому есть много подтверждений и предпосылок для этого. Одновременно с этим, если проанализировать как бы финансовое состояние, причем не только в плане там, конкретики ФРС, но и через другие исторические объективные процессы, мы поймем то, что многое то, что творится в финансовом мире, оно определено, можно сказать, заранее, то есть как бы всем процессом исторического развития. Скажем так, что за время существования человека всего было придумано только три вида управления. Это силой, религией, ну, то есть религией, идеологией и деньгами. И причем роль денег возрастала постоянно. Скажем так, что развитие управления оно проходило тоже постепенно, как бы поднимаясь по этим трем видам. Значит, и изначально это была, естественно, сила. Вот, потом к силе добавилась религия, и потом значительно усилилось управление денег. В настоящий момент оно стало определяющим, если не тотальным, скажем так, что оно подавляет все остальные, оно подчинило себе все остальные виды управления. И вопрос в том, что можем ли мы обуздать эту силу или нет. Вот, в основе доклада лежит, значит, несколько концепций. Это концепция чередование одной и двухкомпонентных форм денег, и мы поймем то, что если мы рассмотрим это чередование, то мы сейчас находимся в точке, когда совершится очередная денежная революция, которая коренным образом поменяет все цивилизационные отношения внутри общества. Вот эту концепцию разработал такой экономист российский Юровицкий. Потом надо будет обязательно вспомнить, естественно, о деньгах Гизеля, которые вполне впишутся вот как раз в четвертую экономическую теорию, и они придут объективно. Более того, уже есть как бы доказательства того, что эти деньги вводят. Но вводят их не мы, скажем так, а вводят их они. И вопрос в том, значит, кто будет управлять этим процессом, кто будет устанавливать правила. Потому что мы все помним то, что введение ФРС, если обобщить, в стратегии выигрывает тот, кто устанавливает правила, имея их возможность изменить. То точно так же с учетом управления, с учетом денежного управления, скажем так, осуществляемое сейчас глобального денежного управления, осуществляемое со стороны США, мы понимаем то, что они устанавливают правила, и они же их изменяют, значит, соответственно, в стратегии они выигрывают. Значит, в чем смысл происходящего? Мы подходим к той ситуации, когда деньги начинают превращаться в исключительно электронную информацию. Если рассматривать деньги вообще, как бы с философской точки зрения, что деньги это всего-навсего форма носителя информации, то есть форма носителя информации экономической, которая, значит, эту форму сначала выполняла золото. Значит, потом постепенно к нему присоединились эрзац деньги, долговые расписки, которые потом приобрели форму банковских билетов. Значит, и существовало параллельно две жестко связанные между собой денежные компоненты. Это бумажные денежные компоненты, которые, значит, гарантированно менялись на золотую компоненту. При этом деньги носили товарностный характер. Что это такое? Стоимость всех товаров, которые выпускалась, сравнивалась со стоимостью изготовления золота. Скажем так, именно изготовление золота, потому что это достаточно дорогостоящий процесс, его надо найти, добыть, переплавить и так далее. Вот, и Собственно говоря, в какой-то момент развитие экономических отношений стало тормозиться тем, что количество золота было ограничено. Вот. И возникшие кризисы перепроизводства XIX века, все они были следствием того, что денежная масса была ограничена именно золотым эквивалентом. Что, значит, происходило дополнительно в социальной сфере с этим? Значит, золотые деньги были источником социального напряжения. Вот поскольку все товары жестко связывались со стоимостью, значит, в золотом эквиваленте, то между работниками, между хозяевами предприятий, между капиталистами и пролетариатами было жесткие непримиримые противоречия по распределению этой прибыли. Значит, сложная связь с золотом, жесткая связь с золотом породила ряд противоречий, непреодолимых внутри, значит, всей мировой системы глобальной, и все это вылилось в Первую мировую войну. Первая мировая война, значит, породила отказ от золотого эквивалента, и случился цивилизационный прорыв, когда полный переход на цивилизационный прорыв, когда позволил ввести в оборот однокомпонентные бумажные деньги. Нужно отметить, что с вводом бумажных денег они вообще потеряли свой товарностный характер и стали чисто номиналистическими, определяясь количеством нулей на бумаге, а не стоимостью. То есть они превратились в чисто информационную компоненту. Значит, одновременно с этим резко усилилась роль государства и появилась возможность печатать деньги, получая весь доход в пользу государства. Это дало возможность, значит, резко усилить социализацию, с одной стороны, то есть выдать пенсии и пособия, уменьшить на время социальные конфликты, и одновременно с усилением роли государства породило менталитет этатизма, от слова «этат» – государство. То есть фашизм. Да, но, значит, это был фашизм, это был социализм, это был новый курс Рузвельта. На сцену вышла новая элита, которая обладала, как сказал Карл Полани, зловещим интеллектуальным превосходством. Вот, но первое денежное, это же время появления Федеральной резервной системы. Значит, первая денежная революция решила только проблемы в области внутренних денег. Поэтому потребовалась вторая денежная революция, которая произошла в ходе Второй мировой войны, которая решила проблемы международных финансовых отношений в условиях бумажных денег. Значит, так был закреплен переход от менталитета этатизма к менталитету финансизма. И одновременно резко усилилась роль ФРС. Значит, дальше последовал период, скажем так, 30-летний период государства всеобщего благосостояния, когда само наличие социалистической системы не позволяло капитализму расслабляться, и оно шло на большие и большие уступки. Вот, но дальнейшие уступки были таковы, могли бы просто лишить базу капитализма начисто своего существования. Тогда состоялся процесс вывоза капитала и производства, вывоза в третьи страны. Вот, значит, одновременно с этим стала развиваться вторая компонента — счетные деньги. Но что произошло с счетными деньгами, мы сейчас все видим. И мировая, скажем так, финансовая система снова вошла в резкий кризис. О чем это говорит? Значит, о том, что в ближайшее время, очевидно, что в ближайшее время произойдет очередной переход, значит, двухкомпонентной бумажно-счетной системы, или бумажно-электронной, можно сказать, системы, на однокомпонентную, электронную. деньги превратятся в исключительно, значит, произойдет отказ от бумажной формы денег начисто, и деньги станут чисто электронными в виде электронных карт и других электронных носителей. Этот процесс, собственно говоря, уже анонсирован в Японии, когда к 2014 году там произойдет полный отказ от денег, от наличных денег. При этом об этом же заявляет и Бернар Лиеталь, это архитектор евро. То есть этот процесс, он объективен, и его остановить нельзя, скажем так. Но нужно помнить, что смена денежных компонентов в истории сопровождались цивилизационными конфликтами. И сейчас мы оказались перед точкой бифуркации, когда смена денежно-информационного носителя означает резкое уменьшение роли государства, поскольку нужно понимать изначально, что юридически счетные деньги на счетах являются всего лишь частными электронными документами. При существующей системе, капиталистической банковской системе, это означает то, что государство начисто лишится возможности получать сеньораж с выпуска денег, и скажем так, что, значит, распоряжением денежной системы полностью уйдет в частные руки. Ко всему прочему, значит, здесь остро возникает вопрос, значит, кто будет распоряжаться денежной системой, кто будет получать сеньораж от выпуска электронных денег. Вот. Ну и, соответственно, тогда четвертая политическая теория обязана просто включить в себя, значит, следующий момент. Значит, либо мы соглашаемся на то, что деньгами распоряжается узкая банкирская группа, достаточно специфичная, либо банковская система переходит полностью под контроль государства. Вот это принципиальный момент, это то, за что нужно биться, с тем учетом, что управление с помощью денег, оно слишком глобально. Это вот как раз к вопросу о том, что делать с ростовщиками. Так, благодарю. Значит, у нас те люди, которые подготовили доклады, такие более-менее систематизированные, закончили. У нас еще есть полчаса работы, поэтому я предлагаю, кто, какие соображения, критические замечания, вопросы. Насколько я понял, четвертая экономическая теория в данном случае будет отличаться от неолиберальной теории лишь в том, что вот эти вот виртуальные деньги, они будут находиться не на счетах частных банков, а, ну, условно говоря, на счетах Центробанка. Да? Скажем так, что на чем нужно настаивать? Вообще, в принципе, как бы государство отвечает исключительно за выпуск бумажных денег. Оно отвечает за их верификацию, то есть подтверждение подлинности, да, за их распространение, за систему функционирования. Вот, и, собственно говоря, вся система функционирования бумажных денег, она идет через кассовые центры Центробанка. Что происходит, и по Конституции у нас государство является эмитентом денег, но на самом деле происходит нарушение Конституции, причем принципиальное, поскольку деньги существуют не только в бумажном виде, но они существуют и в счетном виде, да? То есть в виде электронных записей. То есть, грубо говоря, эмитенты всех карточек должны быть государством. Не карточек. Есть такая хитрость, значит, о которой, в принципе, нормальный человек даже не подозревает. Скажем так, что есть такая цитата: меня пугает, что простые граждане не желают знать того факта, что частные банки могут создавать и уничтожать деньги по своему желанию. И то, что банки контролируют кредит нации, руководят политикой правительства и держат в своих руках судьбы людей. Вопрос в том, что частные банки на сегодня способны выпускать деньги. И они это делают. Как это происходит? Это происходит следующее. Когда вы берете в одном банке какую-то сумму, да, несете ее в другой банк, вы ее кладете, да? Если вы берете ее наличными, под эти деньги оно выдает вам кредит. Значит, одновременно под эти же деньги, которые у них лежат, они могут выдать еще кому-то кредит в безналичной форме, поскольку это просто электронная взятка. Вот. А дальше происходит следующее. Этот процесс может повторяться до бесконечности. То есть, значит, по идее, банки мультиплицировать деньги могут до бесконечности. Вот там, например, ну, если создать злонамеренную, как бы злонамеренную схему, то между двумя банками можно раздуть кредит бесконечно. Да? И когда это испугало, как бы, ну, вот, по планете, то ввели так называемое обязательное резервирование. Да? Значит, обязательное резервирование говорит о том, что когда человек, предположим, принес 100 рублей в банк, банк обязан отложить в Центробанк 5 рублей. Это, ну, да, 5% резервирование. И, соответственно, тогда при каждом переходе, при каждом новом выданном кредите наличным, этот следующий кредит будет уменьшаться на 5%. При норме резервирования в 5%. Значит, и тогда, значит, мультиплицировать эти 100 рублей можно только будет в 20 раз, не более того. Ну, повторяю вопрос, коллеги. То есть полностью отказаться от ростовщических спекулятивных компонентов экономики невозможно? Нет. Да, дальше что происходит? Можно ли вообще спекулятивные компоненты? Можно. Первый вопрос. Первый вопрос в чем? В том, что деньги обязательно перейдут в электронный вид. Почему? Потому что бумажные деньги, ну, при таком количестве населения, их невозможно, невозможно отследить, то есть это очень дорого. Да? Про процесс этот необратим. Он уже анонсирован. Он анонсирован в Японии, он, ну, сейчас относительно думают в Европе. Да? Что произойдет дальше? Дальше произойдет следующее. То есть в электронном виде деньги, они дают возможность выпускать деньги уже не с положительным доходом, как бы, не с позитивной кредитной ставкой, а с отрицательной. То есть это произойдет введение денег те, о которых говорил еще Сильвио Гизелли, это деньги Демирадж. Демирадж, то есть это что такое? Это отрицательный доход. И сейчас она у нас виртуальная, сейчас деньги теряют только в виде инфляции. Да? То есть, но процесс инфляции он не так чувствуется, его не видно. Но когда ну, вы положили, предположим, те же самые 100 рублей, и вот у вас списали 4 рубля, это невольно подталкивает людей, значит, отказаться от накопления и перейти к, ну, то есть стараться как можно быстрее потратить те деньги, которые у них есть. И в принципе и эксперименты, которые были, вот, чрезвычайно позитивные и положительные для экономики, и теоретические расчеты Фишера Ирвинга, они показывают то, что в этом случае скорость обращения денег в экономике увеличится в 12 раз. Вот это на самом деле это прорыв просто. И думать сейчас о том, что, значит, если при капитализме, вот при существующей системе, когда появится эта возможность, значит, увеличить оборот в 12 раз, то можно не сомневаться, они это сделают. Но вопрос весь в том, кто будет, значит, ну, мы понимаем, то, что мы выпустили денег, предположим, на 1000 рублей. Если эти деньги, с них в год постоянно списываются 4%, значит, в конце концов, то есть денег не останется, да? Значит, о чем? Это говорит о чем? То, что Демирадж как таковой должны будут постоянно допечатывать, да? И вопрос в том, кто будет допечатывать, то есть осуществлять эту дополнительную миссию, кто ее будет. Либо банки частные, да, поскольку на сегодня, ну, там основное большинство банков частные, находятся они в частных руках, и они могут выпускать частные электронные деньги. Они это уже делают. Вот. При этом есть еще такая тенденция. Да? Вот представьте себе, значит, мультиплицируя деньги, то есть выдавая кредиты, между собой банки, они поддерживают определенный уровень кредитного портфеля. Да? Ну, то есть, предположим, большой банк, он может выдать суммарно на миллион, или он может выдать, есть неснижаемый остаток кредитного портфеля. Что это такое? Да? В электронных, в счетных деньгах это всего-навсего то, что банк фактически имитировал денег, ну, скажем, там, на миллион долларов, и он сидит постоянно на этих деньгах. И смысл в чем? Чем больше банк, тем больше у него будет неснижаемый кредитный портфель. Вот, и поэтому слияние банков – это как бы процесс, слияние банков в капитализме – это процесс такой же естественный, потому что они хотят выпускать как можно больше, значит, этих денег, имитировать их, да, то есть, и они на этом богатеют. Да, благодарю всех. Еще есть... Тут как бы я просто хотел еще добавить, что одной из причин нынешнего кризиса как раз стало то, что фондовый рынок, который, собственно, центром которого является Запад, перегрелся, то есть количество виртуальных денег, которые воспроизводятся принципом бесконечного роста торгов на фондовом рынке, значительно там в разы многократно превысило не то, что даже бумажные деньги, а материальные ценности там в миллиард раз. Бумажные деньги, они, ну, тот общий качество сегодня составляет порядка 5%. 5% от фондовых денег. И, собственно, весь фондовый рынок и весь рост западного финансовой и глобальной системы держался на том, что он все время интегрировал в себя новые и новые деньги новых участников. В основном за счет стран второго и третьего мира. То есть здесь очевидно, что перегрев такого, как бы фондовый перегрев, не поспевание стран второго и третьего мира интегрировать свои ресурсы в этот рост, собственно, и вызвало такую остановку, и на секунду замерев, этот как бы фондовый рынок несколько обрушился. Да? Но надо понимать, что на этом Запад не останавливается. Он, как бы взяв на себя, по сути, функцию эмиссионного центра электронных, уже виртуальных денег, которые бесконечно растут и сами себя воспроизводят, он начинает сейчас вырабатывать некий иммунитет против того, чтобы это не повторилось. То есть интенсивно интегрируя в себя экономики и страны. Добавлю, они не смогут это делать, потому что навес из дериватива составляет по разным оценкам. Тем не менее, сейчас речь идет о том, чтобы выработать именно вот этот иммунитет от непоспевания стран второго и третьего мира. Собственно, здесь является слабое место экономики так называемого первого мира. И мне кажется, что вот как раз построение мира по модели второго мира должно выражаться в заключении некого заговора второго и третьего мира. Потому что первый мир, являясь эмиссионным центром бесконечного количества денег, он вывел из себя все производство, и он, собственно, не имеет технологий, покупает во втором мире. Второй мир, соответственно, имеет в себе и производство, и технологии, третий мир имеет в себе производство. Заговор второго и третьего мира заключается в том, что, объединяя производственные усилия третьего мира и технологические, инновационные, ну, мозговой продукт второго мира, можно вообще выйти из этого поля виртуальных денег в принципе. То есть отказаться вообще от стандарта виртуальных денег. Вычеркиваем. Тогда Запад остается со своими виртуальными деньгами без производства и без высоких технологий, которые скупаются и у третьего, и второго мира на эти виртуальные, самовоспроизводящиеся бесконечно деньги. Таким образом, второй мир является заложниками Запада, потому что он жрет второй мир и третий мир попались на крючок. Это произошло из-за того, что второй и третий мир попались на крючок бесконечного роста. То есть ему говорят, что если вы производите что-то, третий мир, этого недостаточно, ваша экономика должна расти. А зачем она должна расти? Вот вопрос. Там. И это совершенно не факт, что она должна расти. То же самое, на это же попался и второй мир. Да? Потребление и бесконечный рост. То есть, в принципе, простой отказ от этой модели и выход из системы без фондовых денег, собственно, мы перестаем в связи с этим быть заложниками мировой финансовой глобальной постмодернистской системы, оставляя первый мир со своими виртуальными деньгами, то есть ни с чем. Таким образом, сговор второго и третьего мира и есть своего рода, как бы, то есть мир экономика вот второго и третьего мира. То есть она становится самодостаточной, а, собственно, там, ну, стандартом денежным можно принять опять, как бы, золотой эквивалент, то есть вернуться к философии хозяина, в Таркина начинает существовать второй и третий мир, без первого, не беря его в расчет, оставляя его с виртуальными деньгами. На самом деле, вот задача... И здесь мы, возвращаясь к этому стандарту, мы тем самым, как бы, начинаем, собственно, экономику. Но задача минимум, которую нужно ставить, это отвязаться от механизма currency bot, в котором мы находимся. А для этого нужно просто перестать верить в виртуальные деньги, воспроизводимые бесконечно. Западные еще один очень важный момент. На самом деле, вот, это очень правильное все направление мысли. Есть несколько идеологических, а не экономических моделей, которые, когда у Запада или у богатого, центра богатого отказывают аргументы экономические, они к ним обращаются. Это некие заклинания. Заклинания. Можно их понять. Перестать верить в эти заклинания. Да, эти заклинания не деньги, это не материя. Это заклинание необратимости исторического процесса. Одна из самых главных, из самых таких магических иллюзий, которые внушает мир, первый мир, всему человечеству, второму и третьему, это идея развития, роста и прогресса, и необратимости его. Интересно, что это совершенно антинаучная постановка, поскольку в 20 веке большинство сторонников гуманитарной парадигмы, социологов, философов, политологов перешли к идее обратимости социальных процессов. Уже никто в науке в прогресс не верит. Верят в теорию катастроф. А в обществе еще верят. Вот. Этим на самом деле, на этом невежестве, это как вера в таких вот в каких-то в демонов, каких-то в чертей. Вера в прогресс — это то же самое, что вера в домовых. Это абсолютная форма именно гипноза. И вот что здесь важно. У Жана Бодриара существует великолепная идея, когда его спросили, какая ваша самая гран-пансе, большая мысль, он сказал одно слово, перед смертью уже, это великий социолог был, Жан Бодриан, он сказал, это идея реверсивности. Что значит идея реверсивности? Это идея того, что мы можем перейти от простого общества к сложному, а от сложного к простому. Есть движение от, скажем, феодализма к капитализму, а есть движение от капитализма обратно к феодализму. И Бродель, который утверждал в своей теории мир-системы, показывает на самом деле синхроничность различных укладов. Вот я хочу обозначить этот момент, может быть, мы отдельно на нем поговорим. Идея реверсивности исторических социальных процессов. С точки, и как только мы ее сделаем общедоступной, как только мы познакомим с этой научной истиной 20 века, релятивистской истиной, познакомим достаточное количество людей, люди, проповедники прогресса, оказываются так, как просто в положении каких-то сектантов, которые утверждают необоснованные, неаргументированные, неподтверждаемые фактами сомнительную гипотезу, типа Марии Дэвид Христос, вот каких-то просто все люди, верующие в прогресс, это верящие там, это просто сектанты. Сектанты, которые, когда у них не хватает аргументов экономических, они прибегают к этой мифологии. Так, еще были какие-то вопросы? Вы задавали вопросы? Да, вот Александр, сейчас, Михаил, Александр, пожалуйста. Да, ну у меня, в принципе, не вопрос, а некоторые такие комментарии, прежде всего, по выступлению профессора Дугина. Соответственно, здесь есть несколько положений. Одно из положений, озвученных профессором Дугиным, было положение отказа от неомарксистского сценария, который предлагается, собственно, Валерстайном. В связи с этим возникает вопрос, возможен ли, собственно, отказ от данного сценария без отказа от предлагаемой Валерстайном схемы, поскольку, так или иначе, если мы изучаем, собственно, дискурс самого Валерстайна, то видим, что данный сценарий является необходимо вписанным в данную схему и является ее необходимой частью. Естественно, что Валерстайном мир системная теория не ограничивается, и существует множество других теоретиков, например, Самир Амин, который, принимая, например, доводы которого, мы можем вот эти вот сценарии, которые возникают в результате использования мир-системной схемы, несколько дифференцировать, разнообразить для нас. И Амин, например, предлагая концепцию деконнексион, то есть отделение от существующей мировой системы, предлагая ее для стран третьего мира, таким образом предлагает некую альтернативу. Однако, является ли это альтернативой в рамках того, что предлагает профессор Дугин, то есть восприятие мира как многополярного? Мне кажется, что подобная альтернатива, если может рассматриваться, во-первых, в качестве таковой, недостаточно. В связи с этим возникает вопрос о, соответственно, восприятии мир-системной теории и тех положений, которые лежат в основе мир-системной теории, не только в качестве некого объективного научного знания, но скорее в качестве некого заклинания, тоже такой некой магической мантры, формулы. И, собственно, в качестве данной магической мантры можно, например, если признавать очень много различных вещей и типологий. Например, Если мы признаем мирсистемную теорию, обращаемся к мирсистемной теории так, как к ней обращается Валлерстайн, то есть во всей ее полноте, признавая правоту всех аргументов, то мы должны признавать, что ведущие факторы, на основании которых страны, группы стран попадают, соответственно, в одну, вторую или третью группу, являются фактор экономический. И далеко не факт, что, например, Россия попадает в группу стран второго мира и в БРИК по экономическим показателям, мягко говоря. Например, сравним структуру экспорта-импорта, участие в мировом разделении труда, другие экономические факторы, которые России и Бразилии, Индии, даже Китая. Мягко говоря, Россия во многом отстает и от Бразилии, и от Индии, и от Китая. Поэтому по экономическим показателям, поэтому по чисто экономическим, интеллектуальный ресурс заканчивается, вырождается. Если мы говорим о чисто экономических показателях и о системе Валлерстайна, которая основана прежде всего на экономических показателях, то, мягко говоря, говорить о БРИКе с «Р» сложно. Другое дело, если мы выделяем БРИК по нескольким другим показателям, и профессор Дугин о них говорит, это показатели цивилизационные. Это на самом деле проблематика в российской науке развивается. Есть такой замечательный российский исследователь, заместитель директора Института Латинской Америки Борис Федорович Мартынов, который написал замечательную статью, которая называется «Многополюсный или многополярный мир». Вопросительный знак. Соответственно, те положения, которые он в ней развивает, он развивает и в многих других статьях, это, в принципе, является таким его кредо. Он обращается, собственно, к тому, статья написана в 2003 году, поэтому некие экономические такие показатели, по которым и в свое время была выделена Бразилия, вот группа БРИК, Бразилия, Россия, Индия, Китай, приводится. Напомню, что вот БРИК, о котором мы говорим, на самом деле, в качестве такового, был выделен, по-моему, в 2003 году, я могу ошибаться, может, чуть позже, одним небезызвестным американским банком, который потом крупно погорел, в том числе на различные образы махинациях в недавний кризис. По-моему, это были Lehman Brothers. Вот. Они выделили на основании показателей экономического роста группу Бразилия, России, Индии, Китай. С их точки зрения, БРИК, соответственно, должен был занять к 2015, по-моему, году лидирующее место в мире, вытеснив лидирующее место в мировой экономике, вытеснив на вторые, третьи, после них позиции страны Европы и Соединенные Штаты Америки. Насколько близка такая перспектива в рамках нынешнего кризиса, сложно говорить. Те же показатели экономического роста России весьма, так сказать, неутешительные. Однако и Китай, и Индия, и особенно Бразилия показывают неплохие темпы. Вот. Соответственно, и Мартынов обращается во многом не сколько к экономическим показателям, сколько к показателям, которые можно назвать цивилизованным или культурным. То есть каждая из этих стран, Бразилия, Россия, Индия, Китай, на самом деле их можно выделить по некоторым показателям, но не сколько по экономическим, сколько по цивилизационным. То есть склонность к созданию большим проектам, осознание собственной важности в регионе и в мире, осознание своего культурного своеобразия и своего отличности от западных стран, осознание своеобразной имперскости, что ли, построение, во-первых, склонность к построению большого проекта, а во-вторых, наличие уже непосредственно интеллектуально созданных образов данных проектов, наличие интеграционных группировок, которые вокруг них объединяются не только по экономическому признаку, но и по многим другим, прежде всего цивилизационным и культурным. Таким образом, данные, говорить, конечно, стоит о данной группировке, но нисколько в экономических, не с точки, с точки зрения экономических факторов, которые лежат в основе Валлерстайна, выделения, например, второго мира, сколько с точки зрения факторов цивилизационных. Соответственно, о многополярном мире как многоцивилизационном. И, наконец, вот тут надо уже закончить и дать время другим, стоит сказать еще одну важную вещь, которую, например, тот же Мартынов очень часто замечает, я думаю, каждый там из нас это может заметить, проанализировав соответствующие факты, просто посмотрев на то, как развиваются международные отношения в настоящее время. громадное различие существует между элитами Индии, Китая, Бразилии и российской элиты. Российская элита стремится интегрироваться в западную. Элиты вот данных государств не сколько стремятся интегрироваться в западную, сколько стать, что ли, занять главенствующее положение в определенных точках пространства. Это во-первых. Во-вторых, между Бразилией, хотя между Индией и Китаем существуют серьезные противоречия, но все равно Бразилия, Индия и Китай взаимодействуют на очень многих площадках. Существуют различные, вот Бразилия, Индия, Китай плюс Южная Африка проводятся с достаточно высокой периодичностью встречи, с гораздо более высокой периодичностью, чем встречи в рамках БРИК. Между ними развиваются активные экономические, политические, культурные, военные связи. Данного активного развития связи между группами БРИК, прежде всего, вот, когда мы обращаемся к России, не существует. Россия в данном случае выпадает. И Россия по-прежнему остается приверженной европоцентрическому мышлению и ориентированностью прежде всего на евроатлантический регион. Хотя, и тут стоит закончить, обращаясь к фразе Александра Елича о том, что провозглашение многополярного мира является объявлением войны, Россия, могу вас поздравить, данную войну давным-давно объявила в своих базовых документах, которыми руководствуется внешнеполитическая деятельность России. И это, прежде всего, концепция внешней политики, черным по белому написано, что Россия привержена принципам многополярности и построения многополярного мира. Таким образом, это является не только неким мыслительным проектом, о котором мы заявляем сейчас, но конкретным к руководствам действию, которое, к сожалению, нужно наполнить еще содержанием. Что касается Воллерстейна, я не думаю, что если мы возьмем часть или его анализ и отбросим другой, пострадает особенно Воллерстейн. Воллерстейн имеет своих последователей, у него есть и в его учении есть своя логика. Нам она нужна скорее в качестве примера. Тем более, что мы услышали, что, например, концепция Броделя вполне может быть взята приблизительно в том же самом ключе. Есть еще концепция Барнетта в геополитике, есть тот же самый Лефевра. Мы говорим лишь об таких, скажем, мотивациях, об интуициях, которые надо переработать. У Воллерстейна можно взять одну. Мы не говорим о какой-то сектантском таком его последовании или его отбрасывании. Это же не идеология, мы просто разрабатываем парадигму. И что касается экономики России. Действительно, многие пытаются сейчас из БРИК Россию вычленить. Ее, по-моему, туда включили по каким-то действительно случайным соображениям, может быть, даже за взятки. Вот. Но сейчас очень серьезный проект по поводу оттуда выбрасывания именно на основании экономического несоответствия. И тут, по-моему, вы совершенно подсказали правильный ответ. Надо держаться за вот это формальная причастность к БРИК по другим параметрам. Надо переоценить наши природные ресурсы, экологические ресурсы, исторический потенциал по цивилизационным параметрам. Это совершенно верно. Тем более сейчас вот недавно была статья в Германии о Peak Oil. Там в Дебельте вышла статья, что конец демократии и всемирное господство Российской империи, называлась так статья. Если Peak Oil придется, то есть Peak Oil это максимум запасов разведанных нефть на этот год, и запасы начинают сокращаться, то всем конец, а мы молодцы, и мы тогда всем будем править. То есть на самом деле Путин очень хрупкое и мифологизированное пространство современных экономических проектов. Там очень много мифов циркулирует. Я думаю, что надо и экономически мыслить, и цивилизационно абсолютно верно, и то, что вы указали о многополярный мир, который действительно заключен в документах официальных, дает на самом деле нам очень серьезные аванс. Наша страна декларировала ориентацию на многополярный мир, занесла его в свои документы. Когда они начинают собирать конференции по многополярному миру, все начинают тут же скрывать. Выступает Лавров, наш министр, говорит, нет, вы не подумайте, чего, мы вообще ничего не имели в виду. Его спрашивают, ну что, американцы, что вы имели в виду? Вы будете что, с нами сражаться? Говорит, да не то, что с вами сражаться, мы вообще ничего не имели в виду. И этим, я несколько присутствовал в таких МИДовских конференциях, просто при слове многополярность там наше международное МИДовское сообщество вздрагивает, они думают, кошмар, это что-то военное наваляли, там писали. Поэтому но тем не менее, это документ, это декларация нашей страны. Это абсолютно верное замечание. Так, у нас осталось 5 минут. Можно Кто? Нет, Михаил, уже давайте кто-то еще, да. Коллеги, пожалуйста, кратко только. Вопрос или мнение, позиция, пожалуйста. В общем, это позиция. Да, только кратко. Итак, если попытаться проанализировать весь сегодняшний наш разговор, то, в общем-то, мы его начали с обсуждения Валерштейн, он марксист. То есть он рассматривает развитие мировых отношений с точки зрения экономической. И, как мы знаем, Россия и вообще русский народ в экономике не самый, как бы, сильный, эффективный и все остальное. И поэтому, если мы будем играть на поле экономики, не на своем поле, то мы тут можем здорово, в общем-то, проиграть. И четвертая практическая теория должна делать, как мне кажется, акцент не на экономической составляющей, но на ряде других составляющих. Как мы знаем, экономика — это лишь крючок, на который клюют страны, но клюют они только тогда на него, когда им нравится то, что на крючке висит. Чтобы эта приманка всем понравилась, должны быть мировоззренческие определенные составляющие, религиозные и исторические. Все эти составляющие, собственно, являются фундаментальными, и только потом экономика появляется как средство управления. И поэтому были выделены три группы, то есть первый мир, второй мир и третий мир. Ядро, периферия и полупериферия. Также по продолжению были озвучены атрибуты, то есть скорость движения групп, пространства, куда они двигаются. И далее мы говорим, что эти группы, они, это не БРИК, это не страна, это не название. Это некие интернациональные сетевые структуры, которые качественно на новом уровне сталкиваются. Если мы не детализируем эти группы, не выявим их принадлежность к политическому какому-то отношение к религиозному, историческому, то мы просто будем сражаться на поле, не зная, с какими участниками мы имеем дело. И поэтому, как бы, вот на это надо обратить внимание. И также ресурсы четвертой политической теории. Любое преобразование – это прежде всего кадры. Если мы имеем какой-то запас кадров, какого-то содержания, то, соответственно, мы можем сделать эти преобразования, ну, как бы, на нашем пространстве. Чтобы, как бы, понять, что это за преобразования могут быть, нам надо просто посмотреть на кадры, которыми всегда была сильна наша страна, и это далеко, как бы, не экономические кадры. И вот в этом ключе сделать акцент для четвертой политической теории. Благодарю вас. Что касается мировоззренческих, исторических, религиозных перспектив, вы совершенно правы, мы их на следующих семинарах еще в этом месяце, потом, возвращаясь, будем обязательно рассматривать. Вы хотели, да? Я постараюсь вкратце. У меня вот определилась проблема, которая представляется наиболее ключевой. Если мы хотим переломить предсказания Валерштейна, да, и изменить вот история, которая говорит, что изменить невозможно. А в нашей стране это главная проблема, это мотивация элит российских, которая вполне явно и последовательно направлена на интеграцию с Западом, как уже было верно замечено. И как этим элитам, которые вполне серьезно замотивированы, вполне осязаемыми ценностями, как в их головах совершить какую-то трансформацию? Вот. Этот вопрос надо их отправить на Запад просто. Нет, это хороший, отличный вопрос. Вообще, эти вопросы надо фиксировать. Мне кажется, что очень адекватно. Еще давайте кратко. Только уже кто выступал, тот... Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Валерштейн каким-то образом изменял определение элиты, главное, пролетариата будущего. То есть пролетариат по Марксу — это, в общем, еще не просто материальная составляющая, да, и уровень дохода, а еще и образ жизни, и способ производства, и он как-то это развивал. Отношение к собственности, что средства производства, да, становятся в руках у новой элиты, да, а у пролетариата нет собственности. Поэтому пролетариат является просто таким вот наемным наемным слоем населения, который не обладает собственностью на средства производства. Марксистское, классическое. Просто средства производства сейчас, как вот очень у Кирилла Мямлина в докладе, сейчас средством производства является право на издание вот этих вот фиктивных денег. Уже не производство само по себе, которое является ничтожным по сравнению с гигантскими финансовыми процессами. Меняется структура владения средствами производства, которые все больше и больше смещаются в финансовый сектор, и возможность выпуска, например, ценных бумаг, деривативов, различного рода опционов, и свопов и так далее. И меняется, конечно, отношение к средству производства со стороны пролетариата. То есть сегодня у пролетариата может быть компьютер, может быть даже машина, но если он не допущен к вот этим финансовым, к производству финансового кредита глобального мирового, то он пролетариат. Вот мы с вами пролетариат. А в нашей стране очень большинство пролетариата, а меньшинство имеет отношение к этим фиктивным деньгам и всем остальным навязывает свою позицию. Так, пожалуйста, еще есть? Да, только кратко, пожалуйста. Я очень кратко скажу. Я хочу сказать, элита, которая Валерстайном подразумевается, это материальная экономическая элита. Он берет капитал как основу выделения этого класса. Почему бы нам не взять неомарксистов, Дэниела, Белла, Райта, которые определяли капитал не только как экономическую составляющую, но как и знание, как владение информацией, все остальное. Если мы с точки зрения Белла или Райта возьмем элиту как владельца информации. Информация имеет доступ любой. В принципе, можно сделать образование и повысить уровень людей, владеющих знанием, очень легко. Понятно. Это, хороший вопрос. Здесь, да? Просто переоформить обозначение элиты и сделать всех людей причастными к элите, то есть ну, не совсем к элите, которая владеет капиталом, но причастность к образованной элите. Отличный и вопрос. Это сделает, решит проблему разделения монополярности, все станет средним классом. Да, смотрите, очень хороший вопрос. Информация становится открытой, все больше и больше. Я вот говорил с Фридрихом Старом, один из таких специалистов крупнейших по американским таким разведывательным стратегиям на территории Евразии, нашим таким другом своеобразным нашей страны и человечества. И вот мы с ним по Вашингтону, когда гуляли, мы как раз он рассказывает, что был у меня недавно в гостях таджик, друг. Что делает таджик у американского специалиста по спецоперации, ну это понятно. И дальше говорит, я говорю, наверное, из Кудахштана. Он удивился, да, говорит, откуда вы знаете. И мы, говорит, смотрели на компьютере Google карты родного селения. То есть сейчас на Гугле видно его деревня какая-то, крошечная, в Бадахшане, заброшенная. Он говорит, куда такая техника дошла? Удивленный таджик, поехавший делать там цветную революцию в Таджикистан, свергать российское влияние там. Но что интересно, мы с ним сошлись в одном, что чем больше информации, тем меньше понимание ее смысла. Чем больше поток информации на нас выливается, мы не больше информированы, а не меньше информированы, потому что существует, по Николасу Луману, существует определенная граница восприятия человеческого сознания. Человеческое сознание не воспринимает информацию, оно его отбрасывает. Структура сознания – это сортировка информации по критерию релевантная, нерелевантная. Можно получить всю информацию существующую, если у нас этого нет отлажен критерий релевантности, нерелевации, мы будем самыми невежественными людьми. Современные люди имеют возможность посмотреть все в интернете и на средства массовой информации, но то, что они смотрят, они не понимают, что им говорит диктор. Поэтому здесь не стоит вопрос о доступе к информации. Речь идет о кодах. И вот это и есть самое главное, как сказал тогда, когда мы обсудили это с Фридрихом Старром, он говорит, конечно же, вы абсолютно правы. Чем больше людей человечество будет иметь доступ к информации, тем глупее эти животные будут. А мы же с вами, понимающие коды, будем новой кастой брахманов глобальных, которые будем смотреть, как они ходят и считают, что они все знают. Потому что чем больше они знают, тем меньше они понимают смысл того, что знают. И вот здесь вопрос такой, что по мере расширения демократизации доступа к информации, коды к ее дошифровке, коды к алгоритму ее все больше и больше становятся достоянием закрытой элиты. И вот мы все это знаем много, но мы не можем сделать из этого вывода и никогда не сможем, потому что потоки информации не несут в себе самоструктурирующих алгоритмов. И наша как раз задача, и в том числе и задача воспитания нашей элиты, и нашего общества, и нашего семинара, это разработать дешифровочный, вот этот декодирующий инструмент. Тогда через знание такого же количества информации, как все остальное человечество, мы будем понимать бесконечное количество раз больше смысла. И станем, на самом деле, ну, сопоставимыми с Западом. Вопрос о знании – это действительно очень важная вещь. Тем более, что сегодня знание, информация – это то же самое, что деньги. Просто то же самое, строго. Тот, кто имеет доступ к алгоритмам знания, к алгоритмам смысла, это то же самое, тот, кто имеет доступ к диспозитиву власти. И задача такая, что в нашем обществе сейчас реформа нашего образования направлена на то, чтобы исключить возможность у российских студентов получить доступ к этому подлинному алгоритму. Вся реформа системы стремится при получении знаний, знания вам дадут, а смысла нет, это будут знания без смысла. Знания, которые вот ни на что не нанизываются, они не будут обогащать. А главное, вы не сможете получить тот алгоритм, который, на который вы можете повышать знания. Они будут бессистемные, они будут случайные. И вот это наша задача, пусть это в рамках нашего факультета, это линия декана, это линия нас, профессоров социологического факультета и тех, кто с нами солидарны на других факультетах МГУ и других площадках, что мы не должны проиграть эту войну. Пусть мы создадим своими усилиями, ограниченными, небольшую часть элиты, именно информационной, элиты, способные, знающие алгоритмы, способные декодировать потоки информации, тогда мы будем равноценны и равносильны. По крайней мере, создадим предпосылки для этого.